Глава 53. Светлячки. В течение 5 дней в неделю жизнь на хуторке ничем не отличалась от старой. По-прежнему семейство бочей в поте лица своего трудилось в саду, окапывая и поливая уже не черешни, а вишни и яблони. Иногда, впрочем, к нему присоединялись и павловские. Теперь между Петей и Мариной установились вполне дружеские, хотя скучноватые, добрососедские отношения, что, впрочем, не мешало Пете иногда скорее по привычке, чем по чувству, бросать на Марину красноречивые и загадочные взгляды, в ответ на которые она чаще всего украдкой показывала язык. Но каждую субботу после обеда начиналось нашествие из ближних мельниц. Появлялись Мотя, Гаврик, Женька. Шел высокий и худой Синичкин, держа под мышкой собственную лопату, аккуратно завернутую в газету. Шагали под деревьями в ногу, как солдаты, знакомый Пете по ближним мельницам старик-железнодорожник с своим фонарем и матрос дядя Федя с большим медным чайником и караваем флотского житника под мышкой. Всегда запыхавшись, прибегала со станции конки девушка-учительница, прижимая к груди несколько тощих брошюрок с потрепанными краями. Приходили некоторые другие из числа постоянных воскресных гостей Терентия, рабочие, которых Петя видел, когда жил на ближних мельницах, то на улице, то в мастерских, то в палисаднике у хат. Терентий приходил обычно последним. Он быстро снимал ботинки и пиджак, складывал их под деревом и сразу начинал командовать. — А ну-ка, братцы, бросай курить, становись на работу. Он проворно распределял людей. Кого на прополку, кого на окапывание деревьев, кого таскать из цистерны воду, кого поливать, кого на виноградник. Сам тоже брал лопату или цапку. Работали недолго, часа два, не больше, но за это время успевали сделать гораздо больше, чем семья бочей за всю неделю. Потом ж все шли купаться в море, а когда возвращались, то чинно усаживались под деревьями в кружок, и Терентий отправлялся за Василием Петровичем. — Ну что ж, я готов, — неизменно говорил Василий Петрович, появляясь на террасе в свежевыглаженном чесучевом пиджаке, крахмальной сорочке, с черным учительским галстуком, в твердых манжетах и шевровых ботинках с узкими носами. Прямой и строгий, держа под мышкой тетрадку с конспектом своей лекции, который готовился несколько дней, он шел пружинистой учительской походкой, а Терентий почти нанес за ним стул, захваченный на террасе. При появлении Василия Петровича ученики пытались вставать, но он быстрым движением ладони заставлял их сидеть. И, отстранив стул, сам опускался на траву, как бы желая подчеркнуть особый, свободный и независимый характер занятий. Впрочем, это была единственная вольность, которую позволял себе Василий Петрович. В остальном он ни в чем не отклонялся от самых строгих академических традиций. — Итак, — говорил он, искоса заглядывая в конспект, — в прошлый раз, господа, мы с вами познакомились с жизнью первобытного человека, который уже умел добывать огонь, с помощью примитивных каменных орудий охотился на диких животных, но еще не научился возделывать землю и сеять хлеб. И Петя, который иногда тоже присаживался в кружок, чтобы послушать лекцию, с удивлением видел перед собой непривычного домашнего папу, милого, доброго, иногда несчастного, а совсем другого человека, педантичного преподавателя, так ясно и последовательно излагающего свой предмет. Петя никогда не предполагал, что у отца такой красивый и звучный голос, что его с таким детским вниманием могут слушать все эти взрослые рабочие люди. Петя заметил, что они его даже боятся. Например, однажды во время лекции дядя Федя, позабывшись, закурил. Тогда Василий Петрович вдруг остановился на полуслове и посмотрел на дядю Федю таким ледяным, неподвижным взглядом, что дядя Федя зажал горящую цигарку в кулак, покраснел, вскочил на ноги, вытянулся и, выпучив глаза, гаркнул по-матросски. — Виноват, товарищ лектор, больше не повторится. — Садитесь, — холодно сказал Василий Петрович и продолжал развивать свою мысль с того самого слова, на котором остановился. А Терентий из-за его спины показал дяде Феде кулак. И тогда Петя понял, что папа не только сам любит и уважает свое дело, но умеет заставить уважать его и других. И обычно с субботы на воскресенье все оставались ночевать на хуторке, чтобы, встав пораньше, продолжать работу в саду. Поэтому сейчас же после лекции начинали готовить ужин. Возле шалашей, сложенных из бурьяна и полыни, разводили костер, ставили на него большой чугун, варили кулеш с картошкой и салом. Наступала ночь. Под деревьями было непроглядно темно, и казалось издали, что костер горит в пещере. Вокруг него двигались гигантские тени людей, доставая головами до звезд, и все это напоминало Пете цыганский табор. Когда поспевал кулеш, Терентий подходил к дому и звал Василий Петрович: «Милости прошу к нашему шалашу!» Через некоторое время у костра появлялся Василий Петрович, но уже на этот раз по-домашнему, в старой косоворотке и сандалиях на босу ногу. Ему протягивали деревянную ложку, и он, присев на корточки, с видимым удовольствием ел да похваливал слегка придымленные огненные варево. Потом пили также слегка придымленный чай с житным флотским хлебом. Иногда на огонек приходили знакомые Терентия. Рыбаки из большого фонтана и приносили свежую рыбу, бычков или глосиков. Тогда ужин затягивался далеко за полночь. Понемножку начинались политические разговоры, сначала осторожные и иносказательные, а потом все более и более откровенные и такие решительные, что Василий Петрович сначала притворно зевал, ерзал на траве, а потом говорил, вставая: «Ну-тис, господа, не буду вас больше обременять своим присутствием. Благодарствуйте за хлеб, за соль, а я лично отправляюсь на боковую. И вам советую». А кулеш был действительно бесподобный. Его не удерживали. После ухода Василия Петровича тушили костер, перебирались в шалаш Терентия, где при свете железнодорожного фонаря продолжалась беседа совсем другого характера. Появлялась Павловская с толстой растрепанной книгой, завернутой в полотенце. Петя уже знал, что теперь сначала будут читать «Капитал» Маркса, последние номера «Правды», а потом решать разные партийные дела. Но присутствовать при этом не полагалось не только Пете, но даже и самому Гаврику. На их обязанности лежала наружная охрана. Они должны были время от времени обходить вокруг хуторка, наблюдая за степью и, в особенности, за дорогой. В случае, если покажется кто-нибудь подозрительный, они должны были дать сигнал тревоги, выстрелить из берданки. Но кто мог появиться поздней ночью в степи, далеко от города? Кому могло прийти в голову, что где-то в глубине фруктового сада, в маленьком шалаше при свете железнодорожного фонаря, 8 или 10 человек простых рабочих, мастеровых, большефонтанских рыбаков, обсуждают судьбы России, судьбы всего мира, составляют листовки, решают партийные дела и готовятся к новой революции? Однако Петя и Гаврик весьма строго и точно исполняли свои обязанности. У Пети за спиной висела старая берданка из хозяйств мадам Васютинской, а Гаврик то и дело опускал правую руку в карман, где у него лежал заряженный браунинг, чего Петя даже не подозревал. Сначала с ними за компанию вокруг хуторка ходили девочки. Марина, конечно, понимала, в чем тут дело, а Мотя простодушно думала, что мальчики охраняют сад от воров, и она, сдаив дыхание, шла на цыпочках за Петей и не сводила глаз с его берданки. Она уже не только не сердилась на Петю, оказавшегося таким врунишкой, но даже любила его еще больше, особенно теперь, когда все вокруг было так тихо, темно и таинственно. Когда все уже давно спали, не спали только перепела и сверчки, и когда степь вокруг неясно серебрилась от звезд. — Петя, а вы боитесь воров? — спрашивала она шепотом. Но Петя молчал, делая вид, что не слышит. Сейчас ему было не до любви. Да и вообще он дал себе слово больше не связываться с девчонками. Хватит. Пусть он будет лучше теперь одинокий, замкнутый, мужественный человек, для которого не существует женщин. Он напряженно всматривался в пустую степь, прислушивался к малейшему шороху А Мотя плела за ним на цыпочках и шептал: «Петя, а вы будете стрелять, если вдруг увидите воров?» «Понятное дело», — отвечал Петя. «Тогда уж закрою уши», — изнемогая от страха и любви, шептала Мотя. «Отстань!» Она умолкла, но через некоторое время за спиной у Пети слышались странные звуки, как будто чихала кошка. Это сдержанно смеялась Мотя. «Ты чё там хихикаешь?» «Вспомнила, как мы вас мутузили вместе с Маринкой». «Дура, это я вас мутузил», — бормотал Петя. «Вы фантазер», — говорила Марина голосом своей матери. Она вообще во время подобных ночных прогулок держала себя весьма сдержанно, солидно, как взрослая, больше молчала и шла все время рядом с Гавриком, даже иногда брала его под руку. Хотя Петя и чувствовал при этом небольшие муки и ревности, но продолжал стойко играть роль человека, для которого не существует любви. Увы, любовь не только существовала, но ею была как бы пропитана вся эта теплая степная ночь. Любовь была во всем. В темном небе, засыпанном серебристым песком мелких летних звезд, в хрустальном хоре сверчков и мягких порывах теплого, почти горячего полуночного ветра, несущего пряные запахи чабреца и цветущей полыни, далеком лае собак и особенно в огоньке светлячка, который, казалось, горит где-то за 3-9 земель, а на самом деле стоило лишь протянуть руку, и мягкий невесомый фонарик уж лежал на ладони, освещая вокруг себя крошечный участок кожи своим безжизненно зеленым селеновым светом. Девочки собирали светлячков и клали друг другу в волосы. Потом они начинали зевать и скоро уходили в свой шалашик, плывя в темноте, как два маленьких созвездия. Гаврик и Петя оставались одни, продолжая охранять лагерь до тех пор, пока в шалаше Терентий не гас фонарь. Иногда он гас лишь на рассвете. В эти предутренние часы Гаврик был особенно откровенен, и Петя узнавал много нового. Теперь для него было ясно, что уже началось новое мощное революционное движение. Во главе его стоит Ульянов Ленин, который недавно, по словам Гаврика, переехал из Парижа в Краков, чтобы находиться поближе к России. «И ты думаешь, она будет революция?» — спрашивал Петя, с усилием выговаривая это грозное слово. «Не думаю, а, наверное», — отвечал Гаврик и прибавлял шепотом. «Если хочешь знать, она уже вот-вот». Стоив дыхание, Петя ждал, что он скажет дальше. Но Гаврик молчал, не умея объяснить словами все, что он чувствовал и слышал от Терентия. Впрочем, Петя понимал и без слов. Ленский расстрел, забастовки, митинг в степи за ближними мельницами, правда, драка с союзником, Прага, Краков, Ульянов, Ленин, наконец, эта ночь, этот фонарь в шалаше, разве все это не было предчувствием нарастающей революции?